заключение. Три в одном. В реальном употреблении выражений мы движемся как бы окольным путем, идем переулками. При этом, возможно, мы видим перед собой прямую улицу, однако не можем ею воспользоваться, потому что она постоянно перекрыта. Людвиг Витгенштейн. Читая эту книгу, вы познакомились с тремя типами мышления, тремя способами сборки интеллектуальных объектов, с теми тремя видами моделей реальности, которые производит наш мозг. Логику этих способов легче понять, анализируя поведение людей. Поэтому я столь подробно объяснял, чем невротик отличается от шизоида, шизоид от истероида, а истероид от невротика. В каждом из нас есть потолики от каждого из типов. Но какой-то один всегда вырывается вперед и диктует остальным свои правила. Хорошо это или плохо? В чем-то, наверное, хорошо. По крайней мере, мы более предсказуемы для окружающих. Но лучше, конечно, если бы могли использовать ресурс своего мозга на полную катушку. А для этого наша дефолт-система мозга должна научиться собирать интеллектуальные объекты трех разных типов, а затем одну и ту же реальность тремя разными способами. Сейчас я попытаюсь объяснить, что это значит. Представьте, что перед вами стул. Мы третий раз к нему обращаемся, так что на этот раз я выбрал конкретный, мой любимый, Винсента Ван Гога. Он на рисунке 14. Если вы используете стратегию центриста, то, конечно, вы усмотрите в этом стуле сущность стула. На самом деле никакой сущности у стула, конечно же, нет. Но у нас есть какое-то внутреннее понимание стула. Этот почти мистический эйдос Платона. Центристы, вообще говоря, неисправимые платоники. Для них в каком-то смысле сущность стула даже первична по отношению к любому другому конкретному стулу. Поэтому даже не важно, каков на самом деле тот или иной объект. Если он стул, центристу этого вполне достаточно. Что такое эта сущность? Откуда она берется? Почему центристы так в нее верят? Этот специфический навык — наше эволюционное приобретение, благодаря которому психика человека умеет выделять в окружающем мире функциональные единичности. Это, можно сказать, закон эссенциальности. И он столь же фундаментален для нашей психики, как и принцип доминанты, динамической стереотипии или, например, отношение фигуры и фона. Но центрист, в отличие от представителей двух других типов, не только умеет усматривать эту сущность в вещах, событиях, других людях, но и превращает ее в краеугольный камень своих моделей реальности. Из этой понятности он и исходит. Сущность ясна, а остальное — нюансы, внешние проявления — следствие того, что уже эссенциально и так есть. Но как организовать это содержание, скрывающее за собой сущность? Как увидеть в этом содержании структуру и порядок? Как создать правила, которые помогут нам ориентироваться в море столь многоликой и разнообразной империи? Тут на помощь к нему приходит конструктор, который взглянет на результаты работы центриста и скажет: «Ага, это нечто, что люди называют стулом. Интересно, почему это?» Конструктор примется рассуждать над соответствующими закономерностями, которые, впрочем, так же, как и сущности центриста, являются продуктом его ума. Он выявит целый комплекс элементов и взаимосвязей. Например, он скажет, что у стула должна быть сидушка, а также спинка и ножки, ведь в противном случае стул не был бы стулом. Центриста это умозаключение, вероятно, несколько удивит. Спорить он, вероятно, не будет, но скажет, что ведь и пенек на опушке леса, и ступенька на лестнице могут выполнять роль стула. Настанет время изумляться конструктору. Проанализировав ситуацию, он скажет, что пенек, вследствие отсутствия у него спинки, больше похож на табурет. Подумав еще, он заявит, что сохраняется проблема с ножкой, потому что сидушка окажется верхушкой ножки, а из этого непонятно, можно ли считать, что ножка у пенька есть. Со ступенькой у конструктора, как вы понимаете, возникнут еще большие проблемы. Там ведь вроде бы и спинка даже есть, торец вышестоящей ступеньки. Но если каждая ступенька — это стул, То что же такое лестница? Вероятно, центрист к этому моменту совершенно потеряет интерес к происходящему, потому что ему все и так ясно, а все эти усложнения попросту ни к чему. Мол, я вижу в этих вещах стул. Стул — это все, на чем сидят, а все остальное — детали. В этот момент на сцене появится рефлектор, который произведет неизгладимое впечатление на конструктора тем, что ответит ему на вопрос о ступеньках. «Это же амфитеатр!» Конструктор посмотрит на него завороженно, но через мгновение уже задумается, а не являются ли сиденья в амфитеатре вытянутыми диванами. И пока он углубляется в свои новые рассуждения, порожденные дополнительными вводными, рефлектор уже весь в восхищении. Какой же невероятный и чувственный стул на этой картине! Потрясающе! Восторг и всяческая невозможность! Центрист обрадуется, что, наконец, кто-то его понял. В стуле увидели стул. Какое счастье! Но радость рефлектора выведет конструктора из оцепенения, и он уставится на картину. И правда тут что-то не то. Но что не то? Ах да, не соблюдены пропорции. Пока он размышлял над абстрактными характеристиками стульев, диванов, табуреток, пеньков, амфитеатров, ступенек и так далее, пытаясь определить, что все это значит, оказывается, что на картине-то невозможный стул. Если мы его воспроизведем, следуя данному чертежу, то он непременно упадет. Все, мы снова временно теряем конструктора. Ему надо это осмыслить. На сцене остаются центрист и рефлектор. Осчастливленный тем, что он наконец понят, центрист начнет строить с рефлектором стаю. Раз ему интересна картина, то надо ему о ней рассказать, чтобы создать общее пространство коммуникации. «Нравится, да?» — спросит он у рефлектора. «Ну, конечно, это же Ван Гог. У него все стулья невозможные. Это уникально сущностные стулья Ван Гога. Ни с чем не перепутаешь». Рефлектора тут же заинтересует, почему с Ван Гогом именно так. Потому что Ван Гог уже само по себе звучит очень по-эстетски. Кроме того, непонятно, почему Ван Гогу столько внимания. Его заслуживает сам рефлектор. И вообще в этом что-то есть. Центрист, почувствовав свою нужность и социальную ответственность, тут же вспомнит о том, кто такой Ван Гог, каким он был человеком, какая у него была тяжелая судьба, картины не продавались, с женщинами не складывалось, психическая болезнь опять же. Но где-то на фразе «картины не продавались», после чего центриста черт дернул сказать, что сейчас такие стулья стоят на Сотбис миллионы долларов, рефлектор теряет к нему всякий интерес. Он внимательно изучает полотно и пытается понять, как сделать что-то подобное. Что заставляет людей платить за эту жуть такую кучу денег? В этот момент просыпается конструктор. Он все знает о том, как организован рынок современного искусства, о том, кто такие импрессионисты, экспрессионисты, а также и то, что суммы на Сотбис исчисляются в фунтах стерлингов, а не в долларах. Центрист снова начинает скучать, поскольку социальная ткань его общения с товарищами разрушена, сущности вангоговских стульев им не интересны, а сам он вроде как никому не нужен. А как же хотелось командной работы! Рефлектор и вовсе начнет раздражаться. Во-первых, все внимание его товарищи уделяют теперь Ван Гогу. Во-вторых, для него самого нет в этом месте пространства для творческого маневра. В-третьих, сколько вообще можно об одном и том же? Но где наш рефлектор не пропадал? Окинув взором происходящее вокруг него безобразие, у него родится гениальная мысль создать производство странных стульев, забрендировать их Ван Гогом, продать их миллион миллионов и стать лидером списка Forbes, чтобы потом купить Сотбис. В голосе рефлектора послышатся нежные, чуткие, трогательные нотки. Да, это он пошел соблазнять центриста, чтобы тот его план проработал и реализовал. В конце концов, это же бизнес, производство, логистика, а потому кто-то должен заняться другими людьми в этом деле. Без них, к сожалению, для рефлектора никак нельзя. Итак, центрист, очарованный обаянием рефлектора и множеством правильных слов про команду, боевой дух, плечо товарища и важность давать людям стулья, уже мчится к конструктору. Хотя самому центристу очень скучно слушать про ножки, сидушки и прочие спинки, сейчас это важно для дела. Без него конструктор до результата никогда не доберется. Все время будет куда-то уползать в сторону. В общем, центрист берет на себя конструктора. Он будет его теперь системно реконструировать, благо с зеркальными нейронами у центриста все очень хорошо, и направлять. А конструктор применит весь свой интеллектуальный потенциал для производства невозможных стульев. И вы удивитесь, все-таки заставит их стоять, не падая. В общем, тут много работы. Что же делает в этот момент наш рефлектор? Конечно, он придумывает маркетинговую стратегию. Да что там придумывает? Он уже видит себя идущим по ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Вспышки фотоаппаратов, крики толпы. Сегодня здесь долгожданная мировая премьера. Тарантино презентует свой новый шедевр «Стулья, деньги, два ствола, Ван Гог, Бибек». Наш рефлектор, конечно, автор идеи, продюсер, ну и чего мелочиться, исполнитель главной роли. Сколь бы шуточной ни казалась рассказанная мною история, в бизнесе, в науке, в общественной жизни, да и в жизни вообще, все так и работает. Успех приходит к сообществам людей, которые, сочетая разные способы сборки моделей реальности и создавая таким образом максимально сложные интеллектуальные объекты, способны воздействовать на реальность как таковую. Воздействовать на реальность, производить в ней изменения. В этом конечная цель и смысл нашего мышления. И если вы способны обнаружить в самих себе, а затем оттренировать каждый из этих способов сборки интеллектуального объекта, вы станете больше самих себя, имея возможность, вслушайтесь в это, менять мир. Так что вот вам схема, которой я поделюсь напоследок. Посмотрим на рисунок 15. Это стул. Да, именно так он и выглядит, если бы мы могли заглянуть в дефолт-систему нашего мозга. В центре пустой внутренний контур. Это его эссенциальная, усмотренная нами сущность, или, если угодно, потенциальный стул. В реальности он может казаться хоть стулом Ван Гога, хоть стулом Филиппа Старка, а может быть и обычным стулом, на котором вы сейчас, возможно, сидите, или пеньком на опушке. Но это всегда будет стул, по крайней мере до той поры, пока есть вы. В середине структурный средний контур. Линии в нем схематично обозначают закономерности, которые организуют пространство фактов, имеющих отношение к нашему стулу. Стульев, как вы понимаете, огромное множество. Обычных, странных и разных. Но здесь, в этом контуре, вы найдете закономерности, которые позволят вам считать стул, если он все-таки стул, стулом, сидушки, ножки, спинки и так далее. Наконец, снаружи располагается внешний контур. Контур, так сказать, внешнего вида. В нем сосредоточены разные точки зрения на стул. Одним он нравится, другим нет, кому-то он кажется красивым, а кому-то отстойным. Сколько людей, как известно, столько и мнений, но все эти мнения об этом стуле. Богатство и разнообразие мнений приведет к развитию, к изменениям, потому что задаст новый уровень вариативности. Кто-то придумает дизайнерские стулья, а кто-то складные, кто-то превратит стул в произведение искусства, ну а кто-то воспользуется им для растопки буржуйки. В любом случае, вы всегда имеете три этих контура, взаимодействуя с любым объектом реальности, и вы должны об этом помнить. Есть сущность, что это, есть закономерность, как это, и внешний вид, что это для меня. И через это «что» внешний контур замыкается на внутренний. Все и всегда так. Вот, например, у этой книги есть сущность, нечто в ней, что определяет ее индивидуальное существование. В книге есть и структура, набор фактов, собранных определенным образом в конструкт из закономерностей. Наконец, есть то, каким образом я пытался сделать ее интересной для вас. Есть вы и то, какой эта книга вам показалась. Понравилась она вам или нет, показалась полезной или скучной, глупой и много букв. Итак, все и всегда связано одно с другим, но связано не линейно, а взаимно, как бы на разных уровнях организации, о чем нас, собственно, и предупреждает Людвиг Витгенштейн в цитате из философских исследований, которую я использовал в качестве эпиграфа к заключению. «Возможно, мы видим перед собой прямую улицу, однако не можем ею воспользоваться, потому что она постоянно перекрыта». Я благодарен вам за то, что, несмотря на неизбежные сложности, которые возникают у нас при прочтении текстов о мышлении, мышление сложно помыслить из него самого, вы дочитали эту книгу до конца. И если уж так, то, полагаю, вы не расстроитесь, узнав правду об этой книге. Конечно, она не сможет сделать вас гениальными. Ни одной книге это не под силу. Более того, я даже не уверен, что в принципе могут существовать книги, которые способны сделать нас хотя бы просто умнее. Ум — это социальная штука, так что вы не можете натренировать его, когда разговариваете сами с собой. Да, виртуальные собеседники типа меня — это неплохое развлечение для ума, но этого, к сожалению, недостаточно. Если вы где-то поняли меня неправильно, я не смогу вас поправить. Если же вы обнаружили что-то, что вам непонятно в моем тексте, вы не сможете задать мне уточняющий вопрос. В этом, возможно, главная загвоздка мышления. Оно вроде бы наше, происходит исключительно внутри нас, но для того, чтобы оно продвигалось, нужно, чтобы с нами кто-то разговаривал, какой-то другой человек. Понимаю, что этот тезис контринтуитивен. Нам кажется, что мы думаем сами по себе, но если вы внимательно рассмотрите все научные факты, изложенные в красной таблетке, чертогах разума, а теперь, наконец, и в Троице, то вы увидите, что такое мышление невозможно. Даже если вы ответственно занимаетесь каким-то серьезным делом, научным проектом и так далее и тому подобное, вы все равно будете ходить по тем же дорожкам, которые уже однажды были протоптаны в вашей дефолт-системе мозга. Сами по себе эти дорожки могут быть в вашей дефолт-системе очень хорошими, но проблема в том, что они те же самые. То есть вы, сами того не понимая, постоянно воспроизводите одни и те же схемы, интеллектуальные автоматизмы. Как говорили когда-то о советской промышленности, что бы она ни выпускала, всегда получается автомат Калашникова. Думаете не вы, думает ваш мозг. Это чертова дефолт-система мозга. Нельзя решить и начать думать по-другому. Хотя, конечно, заявить о решении можно, но вот думать по-другому — у вас все равно не получится. Проще говоря, вам необходим собеседник. Человек, который думает не так, как вы. И только пытаясь понять, как думает он, как думаете вы и в чем разница, вы создаете в своей дефолт-системе новые сборки, интеллектуальные объекты нового типа. Поэтому еще один, и, может быть, самый важный смысл моего подзаголовка к Троице — быть больше самого себя — это не быть одному. Чего я от своей центристской сущности, вашей центристской сущности и желаю.